Пуаро что-то прошептал на ухо мсье Буку. Тот встал и пошел к двери отдать приказание. Пуаро продолжал допрос, все в той же приветливой и непринужденной манере. «Вы когда-нибудь бывали в Америке, фрау Шмидт?» «Нет, господин. Мне говорили, это замечательная страна». «Вы, вероятно, слышали, кем был убитый на самом деле? Слышали, что он виновен в смерти ребенка?» «Да, господин, слышала. Это чудовищное преступление, ужасный грех. И как Господь только допускает такое? У нас в Германии ничего подобного не бывает». На глаза ее навернулись слезы. «Да, это чудовищное преступление», — повторил Пуаро. Он вытащил с кармана клочок батиста и показал его горничной. «Это ваш платок, фрау Шмидт?» Все замолчали. Женщина рассматривала платок. Через минуту она подняла глаза. Щеки ее вспыхнули. «Что вы, господин? Это не мой платок. Видите, на нем стоит H. Вот почему я подумал, что это ваш. Ведь вас зовут Хильдегард». «Ах, господин, такие платки бывают только у богатых дам. Они стоят бешеных денег. Это ручная вышивка. И, скорее всего, из парижской мастерской». «Значит, это не ваш платок, и вы не знаете, чей он?» «Я? О, нет, господин». Из всех присутствующих один Пуаро уловил легкое колебание в ее голосе. Мсье Бук что-то горячо зашептал ему на ухо. Пуаро кивнул. «Сейчас сюда придут три проводника спальных вагонов», — обратился он к женщине. «Не будете ли вы столь любезны сказать нам, кого из них вы встретили вчера ночью, когда несли плед княгини?» Вошли трое мужчин. Пьер Мишель, крупный блондин-проводник спального вагона Афины Париж и грузный кряжестый проводник бухарестского вагона. Хильдегарда Шмидт пригляделась к проводникам и решительно затрясла головой. «Тут нет того человека, которого я видела вчера ночью, господин», — сказала она. «Но в поезде нет других проводников. Вы, должно быть, ошиблись». «Я не могла ошибиться, господин. Все эти проводники — высокие, рослые мужчины, а тот, кого я видела, невысокого роста, темноволосый, с маленькими усиками». Проходя мимо, он извинился, и голос у него был писклявый, как у женщины. «Я его хорошо разглядел, господин, уверяю вас».